так произнес, исторг из влагалища нож изощренный, с левого боку висящий, нож и огромный и тяжкий, с места напрягшийся, бросился, словно орел небопарный, если он вдруг из-за облаков сизых на степь упадает, нежного агнца или зайца пугливого жадный похитить. Гектор таков устремился, махая ножом смертоносным. Прянул и быстрый Пелит, и наполнился дух его гнева бурного. Он перед грудью уставил свой щит велелепный, дивно украшенный. Шлем на голове его четверобляшный, зыблится светлый, волнуется пышная грива золотая, густо гефестом разлитая окрест высокого гребня. Но как звезда меж звездами в сумраке ночи сияет, Геспер, который на небе прекраснее всех и светлее, так у Пелида сверкало копье изощренное, коим в правой руке потрясал он, на Гектора жизнь умышляя, место на теле прекрасным ища для верных ударов. Но у героя все тело доспех покрывал меднокованный, пышный, который похитил он мощь одолевший Патрокла. Там лишь, где выю ключи с раменами связуют, гортани часть обнажалася, место, где гибель душе неизбежна. Там налетевший копьем Ахиллес поразил Приамида. Прямо сквозь белую выю прошло смертоносное жало. Только гортани ему не рассек сокрушительный ясень, вовсе, чтоб мог умирающий несколько слов он промолвить. Грянулся в прах он, и громко вскричал Ахиллес, торжествуя: «Гектор, Патрокла убил ты и думал живым оставаться. Ты и меня не страшился, когда я от битв удалялся, враг безрассудный. Но мститель его несравненно сильнейший, нежели ты за судами ахейскими я оставался, я и колено тебе сокрушивший. Тебя для позора птицы и псы разорвут, а его погребут аргивяне». Дышащий томно ему отвечал шлемоблещущий Гектор: «Жизнью тебя и твоими родными у ног заклинаю, о, не давай ты меня на терзание псам мирмидонским! Меди, ценного злата, сколько желаешь ты требуй, вышлют тебе искупление, отец и почтенная матерь. Тело лишь в дом возврати, чтоб трояне меня и троянки, честь воздавая последнюю, в доме огню приобщили». Мрачно смотря на него, говорил Ахиллес быстроногий: «Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными. Сам я, коль слушал бы гнева, тебя растерзал бы на части, тело сырое твое пожирал бы я, то ты мне сделал. Нет, человеческий сын от твоей головы не отгонит псов пожирающих. Если и в 10, и в 20 крат мне пышных даров привезут, и столько ж еще обещают. Если тебя самого прикажет на золото взвесить царь Илиона Приам, и тогда на одре погребальном матерь Гекуба тебя своего не оплачет рождения. Птицы твой труп и псы мирмидонские весь растерзают».